Седьмое. Юха и Горле тоже кружат у котлована, но своими тропками. От ямы несет священной кашей из прелой листвы, глины и грязи. И что это там строят? Неужели новую станцию скорой помощи? «Как ты думаешь, что здесь будет?» — спрашивает Юха у Горле. «Надеюсь, что современная больница». Горле отвечает тихо, чтобы не мучить связки. «Ась?» — Юха переспрашивает, потому что ему медведь на оба уха наступил. «Говорю, что горло болит, и надеюсь, что больницу», — отвечала еще тише Горле. «А-а-а!» «Оперный театр?» «Я тоже об этом слышал», — соглашается Юха с довольным видом. «Оперу он любит. Там громко поют и звонко хлопают». Дальше они идут молча, не мучая друг друга. Юха самодовольно кряхтит, а Горле многозначительно вздыхает. Они совершенно уверены, что только больницу или храм искусств можно строить в сакральном для всех горожан месте. Все-таки парк Дубки — это... природоохранная зона и священная роща. Никто из жителей Нижнего хутора не знал, что это строится в парке, но все очень хотели, чтобы там было что-то значительное. Об этом мечтали и больные, и здоровые, и старые, и молодые. Художник кисти мечтал, чтобы это были художественные мастерские с верандами, где, как ни в парке Дубки, устраивать пленэры. Акте мечтала, чтобы это был драматический театр с репетиционными площадками. А Форте Пьяни была бы не против филармонии или нового корпуса консерватории, хотя больше любила оперу или оперетту. Пирка очень хотела, чтобы построили новый детский сад. Местный архитектор Эрки надеялся, что строящееся здание непременно станет новым и веским словом в архитектуре Нижнего хутора. А его жена... Инкери мечтает, что оно гармонично впишется в визуальную среду. Люди ходили вокруг стройки в поисках вчерашнего дня и пропавшего мальчика. Они сидели на форумах, обсуждая исчезновение ребенка и обозначая круги поиска, а заодно писали в мэрию, изучали строительное ремесло и сам строительный процесс во всех тонкостях. У котлована в священной роще жители Нижнего хутора то и дело приставали с расспросами к строителям и прорабу. «Откуда же мы знаем? Нам велено строить», — возмущался прораб Кирка. «Строим по чертежам, а там видно будет». «Ну, а когда закончите первый этаж? И будет ли второй?» — не успокаивались горожане. «И сколько вообще будет этажей?» «Все зависит от финансирования». «Будет финансирование, будет вам и второй этаж», — неохотно отвечал прораб Кирка. «Пока возводим фундамент, затем возьмемся за стены и кровлю». «Спросите лучше у начальства, им виднее». Но такой размытый ответ Юха вовсе не устраивал. Юха, как театрал со стажем, любил изучать программки, чтобы знать заранее обо всех премьерах в городе. Он старался не пропускать ни одной театральной постановки. Он и на Горле-то женился, потому что она когда-то блистала в местном театрике. Говорят, что она выступала в паре с самой легендарной Акте. Правда, потом Горле потеряла голос, надсадила слишком активным Форте. А если честно, жестоко простыла и заполучила хронический тонзиллит. Зато у нее, как у заслуженной артистки на пенсии, есть пожизненный абонемент, да и в контрамарках ей никто никогда не отказывал. Юха надеялся, что ее абонемент будет действителен и в новом театре, который вот-вот вырастет на краю парка Дубки, там, где липовая аллея приютилась под бочком у вековых дубов-великанов. Там, где вырыли уже огромный котлован и обнесли его синим забором. А на дне вовсю работали сварщики, только искры в разные стороны рассыпались. Уже положили бетонную подушку под корни засыпающих деревьев, под вековые дубы и карликовые липы.